Глава 4. Роб. Я открыла рот, наверное, в тысячный раз за этот насыщенный впечатлениями день. И было отчего. За время пребывания в оазисе мне доводилось видеть разные поцелуи. Грубые и страстные, равнодушные и принудительные, бесстыжие и робкие. Так что я могла без труда определить, к какой категории относится поцелуй, которым хозяин роскошного дворца в Черешнино встретил моего спутника. Это была страсть, неподдельная и всепоглощающая, настолько искренняя, что Бранко не сразу нашел в себе силы отшатнуться. А когда, наконец, отпрянул, машинально прижав ладонь к губам, я увидела, что его грудь взволнованно вздымается, а глаза замутнены каким-то неясным, но сильным чувством. Ностальгией? «Не надо, Роб!» — наконец сказал он внезапно охрипшим голосом. «Я по делу приехал». «Не вижу, почему бы двум благородным донам не совместить приятное с полезным». Непонятно ответил седой мужчина, но прикасаться к Бранко больше не пытался. Взглянул на меня. «О, да ты с барышней! Она тоже по делу!» Я еле сдержала рвущийся с губ нервный смех. Уж не знаю, можно ли было назвать меня барышней в какие-либо другие лучшие времена, но точно не сейчас. «Да». Бранко явно было трудно собраться с мыслями. «Мы к тебе с просьбой». «Что же?» Седой хозяин кивнул мне. «Друзья моих друзей, мои друзья, милости прошу в дом». И он зашагал к крыльцу, не оглядываясь, уверенный, что мы последуем за ним. Мы последовали. Я пыталась поймать взгляд Бранко, получить хоть какое-то объяснение происходящему, но он упрямо смотрел себе под ноги. А потом уже и я забыла обо всем, потому что изнутри дворец того, кого мой спутник назвал Робом, оказался еще роскошнее, чем снаружи. Я думала, что уже видела роскошь в оазисе. Айсберг был шикарным отелем, чего стоил хотя бы пентхаус Ховрина с прозрачным потолком и гранитным камином. Но и он не шел ни в какое сравнение с тем, что предстало моему взору здесь, в последующие часы. Первое, что сделал Роб, рассмотрев нас получше, отправил мыться. Так и сказал, что не умеет общаться с теми, кто, судя по запаху, ночевал в мусорном баке. Видимо, старый знакомый Бранко привык без церемоний говорить все, что думает. А почему бы и нет, если положение позволяет? Разумеется, в таком огромном доме оказалась далеко не одна ванная комната. И я разлучилась со своим спутником, зато обрела сопровождение в виде молчаливой горничной, которая проводила меня по месту назначения, выдала огромное пушистое полотенце, одноразовый набор банных принадлежностей и даже совсем новенькие в хрустящей целлофановой упаковке халат и тапочки. Также молча подхватила и унесла мою одежду, едва только я переступила бортик ванной. Я бы уже не удивилась, вернись она для того, чтобы собственноручно помыть меня, но такого, к моему облегчению, не произошло. В ванной я нежилась долго. Сначала, закрыв глаза, просто лежала в теплой пенной невесомости. Потом осторожно вымыла голову, под волосами ныли незажившие порезы. Большой и очень мягкой губкой помассировала тело, с горечью отметив, как похудела за последние дни. Кости, казалось, выпирали отовсюду, даже оттуда, где их по определению быть вроде не должно. А когда почувствовала, что вот-вот усну, сморенная теплом и тишиной, с сожалением выбралась из воды. Вытерлась, намотала полотенце на мокрые волосы и едва успела накинуть халат, как появилась горничная, словно все это время стояла за дверью. «А может, так и было?» Наверняка в этом доме слуги вышколены до идиотизма. Мне выделили угловую комнату на третьем этаже. Маленькую, но очень уютную. С пушистым ковром на полу. Здесь вообще было много пушистого. И не широкой, но мягкой кроватью, при одном взгляде на которую еще больше захотелось спать. «Отдохните, барышня», — сказала горничная, будто прочитав мои мысли. «Вас позовут к ужину». Наверное, за то время, что я отмывалась и отлеживалась, Бранко и Роб успели все обсудить и решить, потому что ужин в просторной столовой с камином, хрустальными люстрами и прислуживающим нам официантом, куда я явилась уже затемно, проходил в непринужденной светской обстановке. Я в основном сидела молча и только азартно поглощала выставленное на столе. А выставили туда многое, так что мне, изголодавшейся в край, было где разгуляться. Не смутили даже многочисленные столовые приборы по обе стороны моей тарелки. Я вспомнила уроки этикета, которые успела усвоить в Оазисе, и, вооруженная этими знаниями, справилась совсем неплохо. Тем более, что на меня все равно никто не обращал внимания. Бранко и Роб о чем-то оживленно разговаривали, время от времени переходя на неизвестный мне язык. И не нужно было прислушиваться к их разговору, чтобы понять, что это добрая беседа старых друзей, которым есть что вспомнить. А судя по тому, как седой хозяин время от времени протягивал руку и ею нежно касался пальцев Бранко, не просто друзей. О моем присутствии вспомнили только когда я с сытым видом откинулась на спинку стула и не сдержала широкого зевка. Хозяин дома тут же обернулся ко мне с вежливой улыбкой. «Однако я совсем не уделяю внимания своей гостье и прошу за это прощения. Вы готовы к разговору, барышня?» Я на тот момент уже наелась, если не объелась, и пребывала от этого почти в эйфории, поэтому благосклонно кивнула. «Что угодно, щедрый человек!» «Бран описал мне твою ситуацию», — интеллигентным приятным голосом заговорил Роб. «И если ты согласна выслушать мнение взрослого и, поверь, много повидавшего человека, то мой тебе совет». Не ищи новых приключений, а жди помощи своего покровителя. Безопасную связь я вам обеспечу завтра же. Я перевела вопросительный взгляд на Бранко, и он добавил проще. Короче, не дергаемся и ждем помощи Ральфа. Здесь мы в безопасности. Я еле сдержалась, чтобы раздраженно не закатить глаза, но решила оказать максимум уважения гостеприимству этого дома, поэтому лишь вежливо качнула головой. «Спасибо. Но для меня куда важнее найти своих друзей. Они ждут меня». «А если не ждут?» — спросил Роб, не сводя с меня внимательного взгляда. «И пусть мне совсем не хочется такое говорить, но давайте рассматривать все возможные варианты. Если уже некому ждать...» «Насколько я понял из рассказа Брана, твои друзья ступили на скользкую дорожку». Я неопределенно пожала плечами. Сытому голодного не понять, и как я сейчас могу объяснить этому избалованному судьбой, имеющему все, что только можно возжелать человеку, что у одних иногда просто нет иного выбора, кроме как ступить на скользкую дорожку, а у других — кроме как последовать за ними». «Я же говорил!» — Бранко развел руками. «Она не будет это даже обсуждать!» Роб по-прежнему не сводил с меня глаз, и я, чтобы не показаться невежливой или неблагодарной, неохотно промямлила. «Понимаете, я должна. Даже если нет никаких вестей, мне нужно в этом убедиться». «Но что, если вестей действительно не будет?» — настаивал Роб. «Я правильно понимаю, что у вас нет никакого способа связи, кроме тайника под деревом». Я неласково зыркнула на Бранко. Зачем нужно было посвящать постороннего в подробности? Но он не выказал никакого смущения, а Роб, правильно истолковавший мой взгляд, спокойно пояснил. «Я беру на себя некоторые риски, давая вам приют в своих стенах, и имею право знать правду». Кажется, я покраснела. Что ж, остается надеяться, что Бранко не ошибается в этом человеке. Словно спеша подтвердить это, Роб сказал. «Дело твое. Я ни в коем случае не собираюсь на чем-либо настаивать. Просто хотел сказать, что если передумаешь, то можешь оставаться здесь столько, сколько нужно». «Спасибо». Я по-прежнему чувствовала себя неловко, но должна была спросить. «Вы не могли бы помочь мне узнать адрес приюта, в котором я жила раньше?» Роб с готовностью кивнул. «Непременно. Более того, завтра я попрошу моего водителя отвезти тебя туда и подождать, на случай, если ты не найдешь того, чего ищешь, и захочешь вернуться». «Спасибо», — снова сказала я, на этот раз искренне. «Большое вам спасибо!» Хозяин лишь кивнул, а Бранко неожиданно заявил. «Тогда я поеду с ней». «Зачем?» — спросили хором я и Роб. «Затем!» — Бранко помахал в воздухе ладонью, словно не в силах подобрать слова, но все же пояснил. «До сих пор мы были вместе, так что это будет правильно. Прокачусь!» «Ах, черти молодые!» Роб вдруг задорно хлопнул в ладоши. «Тогда и я с вами тряхну стариной, поучаствую в авантюре». Не сказать, что я была в восторге от образовавшейся вдруг тесной компании, готовой вместе со мной отправиться на поиски весточки от Еринки и Яна, но возражать не стала. В конце концов, оба мужчины всего лишь хотели мне помочь. Тем бы этот долгий насыщенный день и завершился. Не взбреди мне в голову перед сном заглянуть к Бранко и пожелать ему спокойной ночи. Радушный Роб разместил нас в соседних комнатах, из столовой мы поднялись вместе и скрылись каждый за своей дверью. И позже, почистив зубы и уже разложив постель, я вдруг решила совершить визит вежливости. Наверное, эти трое суток, что мы с Бранко провели вместе, спали рядом, делили пополам хлеб, соль и все опасности дороги, настроили меня на понебратский, даже бесцеремонный лад. Мне не пришло в голову постучать, прежде чем вломиться к нему в комнату. Впрочем, я не увидела там ничего такого, чего бы не наблюдала до этого в оазисе. На широкой двухспальной кровати, в полумраке, сплелись в объятиях два полураздетых тела. Ничего примечательного в этом не было бы, не окажись оба тела мужскими и принадлежавшими, несомненно, Бранко и Робу. Выскочила я сразу, но слишком поспешно прикрыла дверь, и она громко щелкнула замком. Не дожидаясь реакции на свое вторжение, я шмыгнула к себе в комнату, но слышала, как кто-то вышел в коридор и не спеша спустился вниз по лестнице. А спустя полминуты ко мне заглянул Бранко. «Не спишь?» — спросил он явно от растерянности и смущения, поскольку не мог же действительно думать, что я вдруг успела крепко заснуть после всего увиденного. «Нет еще». Так же глупо отозвалась я, и мы замолчали, глядя друг на друга. В итоге, решив, что раз столь неловкая ситуация возникла по моей вине, то мне и заглаживать вину, я сказала. «Прости, мне не надо было заходить вот так. Как-то не подумала, что ты можешь быть не один». «Да все нормально!» Бранко прикрыл за собой дверь и прошел к подоконнику. Задумчиво уставился во тьму за стеклом. «Понимаешь, Роб и я, мы были вместе. Давно. И расстались не очень хорошо. В подробности вдаваться не буду, но он передо мной кое в чем виноват. Поэтому я ушел. Он звонил, мне писал, просил прощения, умолял вернуться. Сегодня мы увиделись впервые за много лет». Я вспомнила то, каким нервным и растерянным выглядел Бранко всю дорогу. Теперь понятно, почему. «Я не думаю, что у нас получится начать все сначала. Не хочу этого», — продолжал он, не глядя на меня. «Но сегодня что-то нашло. Ностальгия, может. В общем, ты очень вовремя зашла, не нужно, чтобы Роб думал, будто у нас может быть все по-прежнему». Я не знала, что можно ответить на эти неожиданные откровения, и спросила просто, чтобы не молчать. «Его правда зовут Роб? Он тоже с Запада?» Но Бранко мотнул головой. «Нет, это мы с ним, наши прозвища. Я Бран, он Роб. На самом деле Роман. Роман Ильич». Я кивнула, запоминая. Снова повисло молчание, но Бранко не уходил. Вспомнилось, что за ужином они с Робом Романом пили вино, которое то ли забыли предложить мне, то ли не стали этого делать ввиду моего юного возраста. И подумала, что, возможно, внезапная откровенность Бранко объясняется очень просто — алкоголем. «Ты хочешь поговорить?» Он словно очнулся, оторвал взгляд от окна, поднял руку к голове, провел по ней, словно желая пригладить волосы, наткнулся на жесткий ежик, чертыхнулся. «Нет, знаю, прозвучит ужасно глупо, но я пытаюсь отсидеться в безопасности». «Боишься, что Роб Роман Ильич снова придет?» Бранко почти печально покачал головой. «Он второй раз не придет. Боюсь, что я сам пойду к нему». Я недоумевала. Нет, меня совершенно не смущал тот факт, что под одной крышей со мной внезапно двое мужчин могут заняться сексом. Да пусть хоть волосы на задницах рвут, какое мне дело? Я и раньше не испытывала никакого предубеждения при упоминании об однополой любви, даже когда воспитывалась в приюте, где осуждались любые отношения, кроме тех, которым предшествовало венчание в церкви. А уж в оазисе и вовсе избавилась от способности удивляться чьим-либо предпочтениям. Там было нормой все, что только могло прийти в голову искушенным гостям. Тем более, что Бранко мне нравился. Роман Ильич вроде тоже был неплохим мужиком, так что совет бы им да любовь. Удивляло лишь, как Бранко сопротивляется тому, чего, кажется, сам очень хочет. «Ну так и иди. Что тут такого?» «Долгая история». Парень глубоко вздохнул, и в воздухе повис ягодный запах вина. «Да, похоже, во время ужина, пока я была увлечена поглощением всего, до чего смогла дотянуться, Бранко налегал вовсе не на еду». «Ну тогда оставайся у меня», — съехидничала я. «Уже очень хотелось спать. Нам не привыкать ночевать вместе. Можем даже костер на полу развести. Обещаю, что не отпущу тебя к твоему робу». Бранко ехидства не понял и вроде даже принялся обдумывать мое предложение всерьез. Но потом решительно тряхнул головой и направился к двери. «Нет, так дело не пойдет. Я здесь не на одну ночь, а каждый раз. Полагаться на тебя будет стыдно». «И вряд ли возможно. Не знаю, откуда у меня взялась уверенность, что завтра я не вернусь в роскошный дом Романа Роба. Нашептал ли голос без слов? Или я просто принимала желаемое за действительное в надежде, что обнаружу в тайнике весточку от Еринки и отправлюсь на ее поиски? Но сомнений не возникло. В последующие ночи Бранко придется самому усмирять свои желания». На завтрак меня пригласила вся та же молчаливая горничная, непонятным образом материализовавшаяся в комнате, несмотря на то, что я прекрасно помнила, как перед сном запирала дверь изнутри. Спала я крепко, ничего не слышала и не знала, удалось ли Бранко справиться с собой и остаться в одиночестве. По крайней мере, оба они, и мой спутник, и его давний друг, вели себя за завтраком вполне обыденно. Тянуть с задуманным тоже не стали, и уже через полчаса после пробуждения я сидела на заднем сидении очень низкой и длинной машины, больше похожей на пулю, и смотрела сквозь тонированное стекло на убегающие назад шикарные дома Черешнина. А скоро они исчезли, и по обе стороны дороги потянулся лес, время от времени сменяющийся то заборами, то невысокими промышленными зданиями. Очень знакомый лес из высоких корабельных сосен. «Оказывается, твой приют совсем недалеко», — весело сказал сидящий рядом Бранко, словно прочитав мои мысли. «За час доберемся!» Я не смогла ничего ответить, только кивнула. От волнения пересохла во рту, принялась нервно теребить рукав платья. Моя одежда, чистая и выглаженная, обнаружилась утром в ванной комнате. Роб Роман сидел впереди, рядом со шкафообразным водителем в темных очках. Присутствие этого человека нервировало меня. Слишком уж он походил на молчаливых горилл охранников Ховрина. Но это было, пожалуй, единственным, что омрачало дорогу. Утреннее солнце освещало верхушки сосен, делая их стволы золотистыми. Над землей еще парил невесомый туман, сквозь который блестела роса. Сегодняшнее утро один в один походило на то, которым мы с Еринкой проснулись в свой первый день побега. Это вернуло мне чувство дежавю, а с ним и внутреннюю уверенность в том, что весточка от подруги будет. Не знаю, ехали мы час, как сказал Бранко, или дольше. Для меня время замерло, но момент приближения к приюту я почувствовала так же остро и безошибочно, как вчера чувствовала вырастающую впереди Москву. Просто вдруг неуловимо сдвинулось пространство вокруг, и я поняла, что знаю и помню это место. В тот же миг машина начала тормозить. «Твой приют там». Роман Ильич обернулся с переднего сиденья и махнул рукой на деревья, возле которых мы съехали на обочину. «К воротам, я так понимаю, тебе лучше не соваться. Так что, если сейчас немного пройти через лес, то выйдешь к забору», — подхватила я от возбуждения, снова запутавшись в ремне безопасности. «Я помню, куда идти. Спасибо вам». «Подожди!» — Бранко положил ладонь мне на локоть. «Я пойду с тобой». «Но...» «Пойду с тобой до вашего тайника. Если ты в нем ничего не найдешь, мы вернемся. Не оставлять же тебя одну в лесу». Я невольно посмотрела на Роба Романа, но он спокойно кивнул. «Само собой, я подожду. И если что, можешь оставаться в моем доме столько, сколько нужно для того, чтобы тебе помог твой покровитель». «Спасибо», — снова сказала я, подумав вдруг, что мне даже в голову не пришло спросить у Бранко, а звонил ли он уже моему покровителю или еще нет. Но от того приступа тоски по Ральфу, что посетил меня прошлым утром, не осталось и следа. Снаружи оказалось свежо, куда свежее, чем было перед домом Романа Ильича. Не то погода успела измениться за то время, что я провела в машине, не то близость леса, еще хранящего ночную зябкость, добавляла прохлады. Но моя голая шея и кисти рук покрылись мурашками, едва я ступила на обочину. Ступила, вдохнула местный воздух, полный запаха хвои, сосновой смолы, мягкой сырой почвы, и зажмурилась от нахлынувших воспоминаний. Именно этим воздухом я дышала каждое утро, открывая окно в дартуаре. Этот лесной аромат втягивала ноздрями, подходя к забору, готовясь сбежать в очередной свой вольный день. Здесь ничего не изменилось. И хотя, казалось бы, что может измениться за 2 года на небольшом отрезке дороги в окружении сосен, но меня не покидало ощущение прыжка во времени, того, что я вернулась в прошлое, в первое утро нашего с Еринкой побега. И лишь Бранко, неотступно шагающий следом, разрушал эту иллюзию, но он хотя бы молчал, и я была ему за это благодарна. Показалось, что шли мы очень долго. Сосны и кусты сменяли друг друга, под ногами хрустел валежник, пели птицы в кронах, а лес все не кончался. В прошлый раз, когда я бежала здесь в ночной тьме, подгоняемая заревом пылающей за спиной церкви, мне показалось, что от забора приюта до дороги совсем недалеко. Но сейчас мы все шли и шли, а деревья впереди не расступались. И я уже начала думать, что произошла ошибка, что Роб Роман привез меня в другое место, и надо возвращаться, когда чуть не споткнулась о заросшую мхом поваленную сосну, ту самую, под которой прятала рогатку, на которой сидела с Дэном во время наших редких встреч, ту, которой и стремилась попасть с момента нашей с Еринкой разлуки. Я остановилась так резко, что шедший по моим следам Бранко налетел на меня, чуть не сбил с ног и ухватил за плечи, удерживая на ногах. «Черт! Ты что?» Он принялся настороженно озираться, наверное, подумав, что я увидела кого-то постороннего или нечто подозрительное. Потом вопросительно уставился на меня. А я стояла, глядя себе под ноги. Сердце колотилось где-то в горле, пальцы подрагивали. Как часто бывает, что мы отчаянно рвемся к чему-то, а когда до желанной цели остается один шажок, останавливаемся. Что если сейчас произойдет самое страшное? Я раскидаю листву под сосной, отложу в сторону куски дерна, просуну руку в пустоту тайника под ними и не обнаружу там ничего, кроме подземной влаги. Я лихорадочно попыталась вспомнить, прикрыли ли мы с Еринкой наш тайник хоть чем-нибудь после того, как забрали оттуда рогатки в ночь побега. Кажется, нет. Мы же страшно торопились. Сделав над собой усилие, я подалась вперед, перешагнула через сосну и скосила глаза влево, к тому ее концу, что когда-то был основанием ствола. Ровно. Никаких следов тайника. Лишь прошлогодняя листва, сухие сосновые иглы и начавшая робко пробиваться из-под земли весенняя травка. Сердце перестало биться в горле и рухнуло в пятки. Так Еринка была здесь? Была и положила что-то в тайник, тщательно замаскировав его после? «Почему мы стоим?» В голосе Бранка сквозило раздражение. «Далеко еще идти?» «Нет», — отозвалась я не своим голосом. «Совсем чуть-чуть». И зашагала от сосны по прежнему направлению. Не то чтобы я совсем струсила, хотя и не без этого. Но вдруг отчаянно захотелось увидеть забор, отделяющий лес от приюта, прикоснуться к его шершавой поверхности, на мгновение еще глубже погрузиться в прошлое. На этот раз идти долго не пришлось. Через несколько минут деревья поредели, между ними показался просвет, а в просвете — светло-серая полоса бетона. И здесь изменения были. Я замедлила шаги, осматриваясь, и скоро поняла, в чем дело. Деревья, что раньше росли за забором, раскидистые клёны и ясени, исчезли. Вместо их крон зияло пустое пространство с виднеющимися в отдалении верхними этажами зданий. «Это твой приют?» — с любопытством спросил Бранко, останавливаясь рядом со мной. «Да», — грустно вздохнула я, глядя на забор, который казался осиротевшим без густой поросли ветвей над ним. Наверняка деревья срубили после нашего с Еринкой побега, догадались, как мы ушли из приюта, и позаботились о том, чтобы такого больше не повторилось. И теперь на той стороне никто не может подойти к забору, не будучи замеченным. Я перевела взгляд выше, отыскала глазами девчачий корпус, шестое справа окно на четвертом этаже, и сердце защемило от грусти. Кто теперь спит на нашей с Еринкой кровати? Кто сидит по вечерам на широком удобном подоконнике? Кого будет на рассвете косые лучи встающего солнца, падающие в высокое окно? Там ли еще Зина и Настуся, или их желания осуществились, и они вышли замуж? Моим соседкам, как и мне, нынче идет 15-й год, а значит, они уже могут оказаться семейными женщинами. Хотелось бы мне знать, как сложилась их судьба. «Так где ваш тайник?» — поторопил меня Бранко, о котором я, погруженное в воспоминания, успела напрочь забыть. «А? Там!» Я махнула рукой себе за спину, продолжая смотреть на окно дартуара, за которым провела 3 года своей жизни. «Удивительно! Вот уж не думала, что когда-нибудь снова побываю здесь!» «Так, может, пойдем уже? Роб ждет!» «Подождет твой Роб!» Неожиданно для самой себя я разозлилась. «Ты вообще мог с ним остаться?» Бранко замолчал. Кажется, обиделся. Мне тут же стало неловко за свой выпад, но я решила приберечь извинения на потом, а пока, бросив последний взгляд на приют, из-за забора которого еле слышно доносились детские голоса, не то малышня возилась на игровой площадке, не то мальчишки играли на стадионе, и зашагала обратно в лес. Теперь мне уже не было страшно. Наверное, я слишком боялась по пути сюда, и все запасы страха иссякли. Пока мы возвращались к поваленной сосне, я даже поверила в то, что ничего страшного не случится, если я обнаружу тайник пустым. Тогда просто вернусь в дом Роба и буду ждать помощи Ральфа. А уж он что-нибудь придумает. Он очень умный, наверняка подскажет, где можно отыскать моих друзей. Но тайник не пустовал. Когда я разобрала маскировку из опавшей листвы вперемешку с дерном и просунула руку в углубление под ним, пальцы сразу наткнулись на что-то твердое и шуршащее. Это оказалась коробочка из плотного картона, в несколько слоев обернутая в целлофан, закрепленный скотчем. Мои руки тряслись, как в лихорадке, пока я срывала его ногтями, стоя на коленях перед упавшей сосной, словно благодаря ее за этот дар. Бранко жалился, помог. Разорванный целлофан полетел на землю. Туда же отправилась крышка коробочки. Сама коробочка оказалась почти пустой, не считая сложенного в четверо листа бумаги. Я развернула его, изрядно помяв непослушными пальцами, и впилась глазами в неровные строчки, написанные крупным угловатым почерком. Еринкиным почерком, который я узнала бы из тысячи других. «Здравствуй, сестренка ДД», — писала моя далекая подруга, не используя ни имен, ни названий мест. «Я очень надеюсь, что ты это читаешь, что ты вырвалась и нашла тех, кто помог тебе добраться сюда. А теперь слушай, что делать дальше. Найди того, кого ты встретила в лесу, когда потеряла планшет. Того, кто поймал, но отпустил нас ночью у церкви. Он до сих пор там, где раньше. Постарайся связаться с ним ночью, чтобы этого не видел никто другой. Жди у забора. Они ходят там несколько раз в сутки. Но не попадайся на глаза никому, кроме него. Он даст нам знать, что ты здесь, и мы сразу придем за тобой. Целую тебя. Очень скучаю и надеюсь на скорую встречу. Удачи и везения. Твоя сестра Я-Я». У меня намокли ресницы еще на первых строчках. Еринка никогда не называла меня сестрой. Видимо, что-то изменилось за то время, что мы не виделись. Но, несмотря на слезы, которые я не могла, да и не пыталась держать, на моем лице появилась и улыбка. Подруга осталась все той же насмешливой и дерзкой Еринкой, которую я знала и любила. Даже в таком серьезном и анонимном послании она не обошлась без юмора, ведь загадочные аббревиатуры «ДД» и «Я-Я» означали не что иное, как дурацкие псевдонимы, которыми нас наградили в оазисе – «Дикая Дайника» и «Яростная Ирина». Кое-как справившись с эмоциями, я постаралась вернуться к проблемам насущным и еще раз, уже гораздо внимательнее, перечитала письмо. «И что все это значит?» – озвучил мои мысли Бранко, который все это время стоял за моей спиной и глядел через плечо. «Ты поняла, что тебе хотели сказать?» «Поняла ли я?» «Найди того, кого ты встретила в лесу, когда потеряла планшет. Того, кто поймал, но отпустил нас ночью у церкви». Что же, здесь долго думать не надо. Речь идет явно о Белесом, об озабоченном охраннике приюта, которого так ловко загнал в ловушку Дэн, и который после стал невольным помощником других. В памяти зазвучал глуховатый голос Михаила Юрьевича. «Тот компромат, который вам с Денисом удалось получить на него прошлым летом, оказался слишком хорош, чтобы этим не воспользоваться. К сожалению, люди в наши ряды попадают и таким образом». Я подняла руку с зажатым в ней письмом и постучала себя по голове под недоуменным взглядом Бранко. Как так получилось, что мы с Еринкой, гадая, каким образом можно разыскать Дэна и других, ни разу не вспомнили о Белесом? О Белесом, который, пусть и против своей воли, подчиняясь шантажу, но стал одним из них. О, глупые куры! «Так что это значит? О ком речь?» Снова спросил Бранко, за время моего молчания наверняка успевший еще раз перечитать Еринкино послание. «Ты знаешь, что делать дальше?» «Да», — ответила я, счастливо улыбаясь. «Теперь знаю». «Ну и слава яйцам», — несколько озадаченно буркнул парень. «Значит, со мной не вернешься?» «Нет, остаюсь здесь». «Что там написала Еринка?» «Он до сих пор там, где раньше. Постарайся связаться с ним ночью, чтобы этого не видел никто другой. Жди у забора. Они ходят там несколько раз в сутки, но не попадайся на глаза никому, кроме него». Здесь тоже все ясно. Белесый по-прежнему работает в охране приюта и делает обходы по ночам. Мое дело — дождаться его. Одного. А ждать я готова сколько угодно. Бранко топтался рядом. Наверное, ему было неловко просто взять и оставить меня посреди леса. Да и мне не хотелось вот так сразу расставаться, тем более, что времени до ночи было еще прорва. «Пойдем, я провожу тебя к машине». предложила я, поднимаясь на ноги и пряча драгоценное письмо в карман платья. «Заодно еще раз поблагодарю Романа Ильича за помощь. И тебе спасибо огромное. Я бы пропала одна». «Ну-ну». Бранко торопливо замахал руками без всякого позерства. Видимо, его в самом деле смутила моя благодарность. «Поехали. Слушай, а точно все хорошо? Я не собираюсь выведывать, кто тот человек, с которым тебе велели встретиться, но ты точно уверена, что все поняла правильно?» Мы шли обратно по утреннему лесу, только клочья тумана между деревьями уже успели растаять. «Да», — ответила я Бранко, удивляясь тому, как преображается окружающий мир в соответствии с миром внутренним. Теперь все вокруг словно светилось, и оставалось только удивляться, как я не заметила такой красоты по пути сюда. «Ошибки быть не может. Не беспокойся». «Ну, смотри...» Голос парня по-прежнему звучал неуверенно. «Только, знаешь, надо нам все-таки связь не терять. Сейчас вернемся к Робу и придумаем, как сделать так, чтобы ты в случае чего могла меня найти. Может, он разрешит дать свой номер телефона?» «Хорошо». Согласилась я, чтобы не обижать Бранко, который искренне беспокоился. Но для меня самой уже и Роб, и его дом-дворец, и все, что предшествовало этому, отодвинулось в дальние дали, в невозвратное прошлое, туда же, где теперь были Оазис и Ральф. Мир снова, как и 2 года назад, сомкнулся вокруг меня кольцом моего леса. Остаток пути мы преодолели молча, и теперь он снова показался мне коротким. Что ж, время, как выясняется, понятие весьма и весьма субъективное. Пора к этому привыкать. Когда между деревьями заблестели под утренним солнцем тонированные стекла автомобиля Роба Романа, Бранко ускорил шаги, и я оказалась за его спиной. Поэтому не сразу поняла, почему он вдруг резко остановился, едва ступив на обочину дороги. А когда поняла, было уже поздно. Рядом с автомобилем, что привез нас сюда, стоял еще один, такой же черный и вытянутый, но побольше. И от него навстречу нам шагнули люди, мужчины. Глядя на них, я чуть не закричала. Показалось, что это выбрались из моря бравые молодчики Ховрина. Те же квадратные фигуры, те же широкие челюсти, те же бритые головы и холодные, безучастные какие-то рыбьи глаза. Но нет, это были другие молодчики. Не ховринские, но и не Романа Ильича. Бранко подался было назад, но сразу как-то обессиленно замер. Я его понимала, сама чувствовала себя кроликом под неподвижным взглядом удава. Молодчики, а их оказалось ни много ни мало 4, обошли нас с Бранко с 2 сторон и встали, отрезая пути к отступлению. Только тогда я увидела, что Роман Ильич, как ни в чем не бывало, стоит у приоткрытой дверцы своей машины и добродушно щурится на солнечные лучи. «Роб!» — позвал его Бранко. «Что происходит?» Тот слегка развел руками. «Прости, Бран. Ты сам сделал этот выбор, когда уехал и сказал, что отныне я тебе никто. А за постороннего я впрягаться не стану. Так что ничего личного, только забота о собственных интересах». Кажется, до Бранко не сразу дошел смысл сказанных слов. Он помолчал несколько долгих секунд и лишь потом как-то беспомощно выдохнул. «Подонок!» «Нет», — почти весело возразил ему Роман Ильич. «Деловой человек!» С еле слышным щелчком приоткрылась задняя дверца чужого автомобиля. Из нее показалась нога в блестящем кожаном ботинке и отутюженной брючине. Затем украшенная массивным перстнем рука взялась за край дверцы. И прежде чем на свет показалось все остальное, я уже знала, кто это. Словно из зловещей машины пахнуло соленым морским ветром и запахом дорогого алкоголя вперемешку с дымом сигар. Словно донесся до ушей шум волн, разбивающихся о скалистый берег русалкиной ямы. Оазис догнал меня. И я не попыталась убежать или хотя бы позвать на помощь, когда увидела направляющегося к нам Бурхаева.